По прогнозам Федерального государственного бюджетного учреждения Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра, 2 мая, по территории края ожидается усиление ветра, внимание, до 24 метров в секунду. Сотрудники Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю обратились к жителям и гостям края с призывом быть предельно осторожными, соблюдать меры пожарной безопасности. Граждан призывают не разводить костры, не жечь сухую траву и мусор. Из-за усиления ветра любое горение может распространиться на большие площади и стать причиной пожаров жилых домов. Внимание! Если вы обнаружили начинающийся пожар, постарайтесь как можно быстрее сообщить об этом по телефону службы спасения 101 или 112.